4. Тут он не просыпается, хотя поначалу кажется именно так. Всем известно, даже в самых запутанных грезах присутствует своя странная логика. Гарденер просто меняет один сон на другой. Такое случается сплошь и рядом, верно? Только что он летел на лыжах, уже второй раз за сутки, вы представляете, навстречу дереву, из-за которого чуть не погиб и которое внезапно разинуло страшную пасть, и вдруг обнаружил себя сидящим в кресле качалки Бобби. Все тело у него затекло, а в горле словно застрял моток колючей проволоки. Но Джим рад уже и тому, что оставил кошмар позади. Пора бы сходить на кухню за кофе и аспирином, как он и задумывал. Гарденер начинает приподниматься, и вдруг Бобби открывает глаза. Вот тут-то он понимает, что даже не думал просыпаться, ведь из глаз у нее вырываются зеленые лучи. Знаете, как у Супермена из комиксов с его рентгеновским зрением. Их еще всегда рисуют с оттенком недозрелого лайма. Правда, этот цвет скорее напоминает огни, что плавают над болотами в особенно душные ночи. Чувствуется в нем нечто пугающее, недоброе. Бобби медленно садится, оборачивается, смотрит в упор на Джима. Он хочет воскликнуть: «Не надо! Убери эти лучи!» Но из горла не вырывается ни звука. Глаза Бобби уже пылают, как солнце, только ярко-изумрудным сиянием. Гарденер поскорее отводит взгляд, чтобы не ослепнуть. Хочет прикрыться ладонью, но руки не слушаются. «Все, теперь будет ожог», — проносится у него в голове. «Непременно будет. Через несколько дней начнут появляться язвы, похожие сначала на безобидные прыщики. Это самые первые вестники лучевой болезни. С виду ничего особенного, только не заживают. А потом состояние ухудшается. И ухудшается». В голове обрывочным эхом из предыдущего сна звучит торжествующий голос Арберга. «Так и знал, что ты расшибешься, Гарденер!» Лучи прикасаются к Джиму и омывают его, пробиваясь даже сквозь крепко зажмуренные веки. Он словно смотрит на циферблат, светящийся в темноте. Но ведь во сне человек не может испытывать настоящую боль. Вот и здесь ее нет. Зеленое сияние не холодит и не обжигает. Гард вообще ничего не чувствует. Разве что горло. Оно больше не болит. И слышится громкое, отчетливое: «Процентов. Таких сногсшибательных скидок вы больше нигде не найдете. Кредит выдается любому. Удобные кресла с откидными спинками, водяные матрасы. А для вашей гостиной...» Эта пластинка в черепе снова заговорила. И тут же заткнулась. Голос исчез, как и першение в горле. Вслед за ними пропал и зеленый свет. Гарденер осторожно приоткрывает глаза. Бобби лежит на кушетке, веки сомкнуты, дыхание глубокое. Все по-прежнему мирно. А как же рентгеновские лучи из глаз? Боже! Джим садится обратно в кресло. Сглатывает. Не больно. Жар тоже почти спал. Гарденер вспомнил, что собирался принять кофе с аспирином. «Обязательно», — думает он, удобно откидываясь в кресло и закрывая глаза. «Но ведь это невозможно сделать во сне. Вот проснусь, тогда и...» «Гард, ты уже пробудился». «Нет, не может этого быть. В мире бодрствующих люди не выпускают из глаз зеленый свет, исцеляющий от жара и першения в горле. Во сне...» «Пожалуйста, в реальности? Нет!» Скрестив руки на груди, Джим опять погружается в дрему, и в таком состоянии, не понимая, на самом деле он спит или нет, проводит в кресле-качалке остаток ночи.